Да, когда-то я была нормальной, доктор. Была. Слушала идиотские песенки по радио, улыбалась, когда не попадя, и все такое прочее. Я была милой маленькой девчушкой с невинными мыслями. А потом улыбка стерлась с моего лица. И я перестала слушать песенки про любовь. Их заменили голоса в моей голове.